детям предков по-прежнему внемля, в себя не верят и в старых богов. Когда-то здесь лютые правили силы, и снова придут, как легенда гласит. Грозные беды для многих незримы, и мир будто дремлет, но север не спит. Кто? Наступают бездушные твари и бедные.